Так они и стали друг другом. Элла ценила, что быть Радобортом и иметь преимущество в росте и физическом силе очень даже неплохо. И как не хотелось ей разбить на голову преследователей и ринуться следом за странником, она рассудила, что ее может выдать малейшее проявление способностей, навыков больших, чем у Радобурта, а это привлечет внимание владыки. В прошлые времена ее провалы были связаны с тем, что она не могла затмить свой опыт. Она лишь дала волю своей ярости. В эту погоню Элла вложила все недовольство и злость, свою ненависть, какие себе могла позволить. Почему бы Радобурту не испытывать ненависть и злость? Она с азартом петляла меж холмов, что выглядело натурально как в видимости, так и в энергии. Силы у тела Радобурта хватило бы на десяток таких погонь. И ей было приятно изводить противников и видеть, как растет их недовольство. В одном Эл не призналась Радобурту. Но и теперь на краю колодца она не допускала бы мысли об этом, ибо владыка всегда поблизости. Связь с Радобуртом осталась. Видимо, иллюзорная оболочка, которой она облекла его, оставила связь прочной. Сначала они не могли вырваться из течения, а потом сели на мель в маленькой лагуне. И поскольку Радобурт не привык к уменьшенным габаритам, он не мог вынести странника на берег сам, и они упали в воду. Странник действительно впал в транс, незнакомой для него стихии. А все это время. Время, которое они теряли. И Эл тянула его, уповая только на то, что владыка не вмешается в ход событий. Если обман ему известен, то он прекратил бы эту гонку в любое мгновение. За спиной бездна колодца и закат. Впереди пятеро разъяренных обитателей четвертого мира. Эл сделал движение, добывая сверток, что передал Радобурт. Плащ шелестом развернулся, и Эл набросил его на плечи. Сквозняк поколыхал складки. Что-то говорит такой Бразовиль, что это подарок ей поможет. Ее действия заставили жрецов попятиться. Эл приосанилась и улыбнулась. Показалось, что ветер принес издалека слабый шелест голоса. «Спасибо, Эл». «Не за что, брат». С улыбкой прошептала она, посмотрела на носки сапог. «Прости меня за обман». Теперь ей было совершенно ясно, что они смогли ускользнуть из миров. Эл припомнила погоню, падение Радобурта в воду со странником на руках, ее выдумку со сменой внешности. Она не рассчитывала, что затея кончится успехом. Чистой воды эксперимент. Что нам страсти по Матфею, как щекотка для коллег? Мир играет в лотерею, вот уже который век. Поберечь бы шанс на завтра, но бренчит в кармане медь. Вакханалия азарта, вакханалия азарта, ставка жизнь и ставка смерть. Она осталась, чтобы увидеть последствия. Она была уверена только в том, что ее наглость спровоцирует владыку. Козни жрецов мало интересовали ее. Ей стало легко и весело. Жрецы сердито смотрели на нее. Им было невдомек, чем так веселится этот темный персонаж. Эл расхохоталась в голос. Она смеялась с удовольствием им в лицо, потому что это была их самая позорная фиаско. Молодой жрец ринулся к ней. Может быть, у него сдали нервы, что сомнительно при методах их воспитания. Может, он припомнил заблуждение, которое бытовало в их мире, будто бы прикоснувшись к великому. Можно забрать часть его силы себе. Его обманула веселость тел. Рывок был ей навстречу. Она снова засмеялась, тряхнула кистью. И шарик диаметром с ее мизинец выскочил из центра ладони и угодил в живот жрецу. Он изогнулся, как лук, нацеленный на нее. А она, спрыгнув с ограждения, выхватила тонкий хлыст из-за его пояса, признак его сана, и толкнула его обратно в сторону товарищей. Жрецы попятились, а Эл вскочила на свое место. «Не терпится, ребята. Может, пляжете ритуальный танец перед началом? Ваш коллега Наскат оказался в неудобном положении, но хоть жить останется. А я убью вас всех. Сколько раз вам было нужно доказывать, что отсюда возврата не будет?» «Полно. Взгляните, как она одета. Она в наряде слуги. Она притворяется», — успокаивал всех пожилой жрец. «У нее нет меча. Близок закат, и ночью она впадет в забытье». Элла усмехнулась в ответ. «И это они уже знают. Не знаю только, что спит она, по собственному желанию. Она посмотрела на черные носки сапог. Выхода нет, они не уйдут. Когда речь идет о силе, они словно влекомы инстинктом животные будут добиваться права обладать ей. Они не отступятся, не уйдут. Если затеют стычку, ни один не побежит. Они настырно будут идти на смерть. Эл приняла решение, они умрут до того, как сядет светило. Быть может, дверь еще откроется ей. «Вас не устраивает мой вид?» — гордо поднимая голову, заявила она. «Неброско. Скромно. Куда мне до ваших роскошных одеяний?» Голос ее становился громче. Не с каждой фразы, с каждым слогом. Волосы шевельнулись на затылке, когда из колодца пошла холодная волна. Точно за спиной вырастала ледяная гора. Голову стиснуло так сильно, что пришлось зажмуриться. Грудь обожгло, запылал медальон. Она качнулась, и ей пришлось спрыгнуть с ограждения. Ступни врезались в песок до боли. Показалось, что земля вибрирует, словно громадный валун грохнулся где-то очень близко. Воздух наполнился звуком от тонких колокольчиков до переходящего в громкий гул звука. Она посмотрела перед собой и пыталась сделать грозное лицо, но того не требовалось. Перед ней стояло пятеро ошалелых от страха человек. Краски заката багрянцем играли на их лицах. В руке она все еще сжимала хлыст, чуть отводя его назад. Он взметнулся вверх, рассек воздух, издал щелчок, подобный треску молнии. «Недовольно будет и вашего оружия», – прошипела она негромко, но угрожающе. «В колодце нет двери», – с дрожью в голосе сообщил тот, у кого был отобран хлыст. «Колодец – это путь вне времени и пространства. Он не приведет тебя за пределы мира. Дверь там, но ее нельзя отворить без величия владыки». Он указал в сторону обелисков. «Молчи, малодушный!» — рыкнул на него один из старших. «Да пусть уходит! Это же тот самый!» «Та самая!» — угрожающе певуче поправила его Эл. «Создатель всего сущего!» — воскликнул другой жрец, распростерся перед ней на песке. В ответ она ударила его самым концом по спине, но удар оказался все равно сильный и растек одежду, поранив его. «Поднимись, смертный! Прими смерть, как подобает Сану! Вставай, трус!» Во весь голос закричала она. Ветер пронесся по вершинам кустов. Жрецы вдруг, не договариваясь, бросились бежать. Никогда она не слышала, чтобы кто-то из них, из их сословия, унизился до побега и будет дурным примером другим утрата спокойствия. Что на нее нашло? Она уже не злилась, но кинулась догонять их по кустам, играя как хищник с добычей, гоняя к обелискам в круг и обратно, в тот круг, из которого им не уйти. Звук хлыста заставлял их мчаться прочь от нее, когда будет угодно и куда угодно. Оказавшись между обелисками и ею, они попали в круг сил, которые тяжелы были даже для них. И от бессилия, почти впадая в истерику, они уже молили о пощаде. Айл без жалости хлестала их. «Я вытравлю из вас дурь и спесь. Ни один из вас не будет жить здесь и диктовать условия смертным, паразиты вы проклятые!» Ей остался маленький шаг. Пылавший медальон предупреждал, что проход вот-вот откроется. Там, за пределами двери, они будут уже не на своей территории. И, встав в проеме двери, Эл забыла о них в то же мгновение, как увидела пейзаж с красными скалами. Это была та самая дверь, которая открылась Дмитрию. И, очевидно, он где-то там. Жив ли только? «Тебе рано туда, Эл». Голос был знакомым, громким. Но она не могла вспомнить ни облика, ни имени. Шаг назад. И волна заставила ее отбежать от двери. Она натолкнулась на кого-то, отскочила в сторону, развернулась, занося хлыст, и оказалась лицом к лицу с владыкой. Стало так холодно, что замерзли пальцы, стискивающие рукоятку хлыста. Холод был похож на тот из колодца. «Вернись в свой прежний облик», — сказал он. «Я приказываю». Голос звучал спокойно и весомо. Эл очнулась с собой. Кругом был покой. Жрецы пропали. Она обернулась и в проеме между обелисками увидела последний закатный луч. Все. Ты сама вернешься или мне тебя переместить, применив силу? Спросил он. Эл посмотрела на него удивленно, будто рядом был не владыка, не ее господин, а всего лишь одно существо, одно из тех многих в ее жизни, которые стремились к тому, чтобы она их слушалась. Он не дождался ответа, задал другой вопрос. Ей показалось, что он сопровождается насмешкой. «Зачем ты отпустила Радоборта? Почему не ушла сама? Ему это нужнее, а меня бы вы не отпустили». «Да, дитя мое, ты еще можешь удивить меня». Она услышала тихий смех. Его веселость Эл не понравилась. «Я хотела взглянуть в глаза тому, кто так долго меня обманывал», — сказала она. Она отошла, села на край валуна. Эл не хотелось уходить из этого мира, пусть хоть применит силу, пригрозит даже. Как быстро ее сознание переключилось на иное понимание ситуации. Она уже не слуга. Она здесь лишняя. Как всегда и казалось, что она не имеет с этим местом никакой связи. Она посмотрела на владыку, потом на темнеющее небо над головой. Она только что стала воином в доспехах, даже не заметив этого. «Отпустите меня, просто отпустите. Чего уж теперь, если я все равно знаю правду?» Радоборт был красноречив. «Это был странник», — возразила она. «Чуткий юноша дал мне ясно понять, что я нарушаю здесь закон. Ну и шла бы с ним. Чтобы опять кому-то там присягнуть? Как Кикха? Каким бы почтенным собранием ни был этот ваш совет, у меня никакого желания нет связывать себя новой службой. А ее потребовали бы. Непременно. Нарывалась я уже на такие условия. Сама выберусь. Твоей самоуверенности нет предела. Пусть. Хочу быть собой. И буду. А кто ты есть?» «Я? Эл?» Он посмотрел на нее, как на глупого ребенка. «Отпустите», — попросила она. И в ответ снова была тишина. «Есть чем тебя удержать. Что бы остановило тебя?» — спросил он. «От вас ничего нельзя спрятать», — Эл вздохнула. «Ваша тайна. Слишком велика награда для строптивой, лживой, самонадеянной девочки, которая возомнила, что ей все простится». «Я неприкасаемая ценность», — процитировала Эл слова жреца. «Мне уже давно ясно, что в прошлом твои соперники не случайно в злобе называли тебя безумной. Ты провела не только жрецов, но и меня. Ты была в шаге от свободы, девочка. Пусть эта новость испортит твой сегодняшний триумф. Я не заметил подмену, признаюсь. Слезай с камня. Я покажу тебе непререкаемую ценность». От твоей наглости небеса холодеют. Я желаю наказать тебя и наградить одновременно. Будет так, как ты хочешь. Чё ты лечит, либо-либо, судьбы ставим на вось. Пули крупного калибра, сердце туз червей насквозь. Хоть краплёна кровью карта,